Истребители противоречий окончания. Система стандартов возникла не сразу. С самого начала разработки ТРИЗ была необходимость иметь мощный информационный фонд, включающий прежде всего типовые приемы устранения технических противоречий. Работа эта велась много лет. Было проанализировано свыше 40 тысяч изобретений, выявлено 40 типовых приемов, вместе с подприемами более 100. В глубине технических противоречий спрятаны противоречия физические. По самой своей сути физические противоречия предъявляют двойственные требования к объекту. Быть подвижным и неподвижным, горячим и холодным и тому подобное. Неудивительно, что изучая приемы устранения физических противоречий, пришли к выводу, что должны существовать парные двойственные приемы, более сильные, чем одинарные. Информационный фонд ТРИЗ пополнился списком парных приемов, дробления, объединения и так далее. В дальнейшем выяснилось, что решение сложных задач обычно связано с применением комплексных приемов, включающих несколько обычных приемов, в том числе и парных, и физический эффект. Наконец, были выделены особо сильные сочетания приемов и физэффектов. Они и составили первую и еще немногочисленную группу стандартов. К этой группе были присоединены правила преобразования технических объектов, вытекающие из законов развития. Постепенно сложилась система стандартов, которая регулярно пополняется и совершенствуется. Стандарты – истребители технических и физических противоречий. Все стандарты нацелены на преодоление противоречий, в крайнем случае на их обход. Победить противоречие, совместить несовместимое, осуществить невозможное – в этом смысл стандартов. Современная система включает 76 стандартов, разделенных на 5 классов. Первый класс – построение и разрушение випольных систем. Главная идея этого класса четко отражена в первом же стандарте 1.1.1. Для синтеза работоспособной технической системы необходимо в простейшем случае перейти от невиполя к виполю. Но это именно простейший случай. Часто приходится строить виполи, преодолевая дополнительные трудности. Например, поле должно действовать на одно вещество и не действовать на другое, расположенное рядом. Задача 6.12. Полистироловые катушки обмотаны тонким изолированным проводом и имеют металлические ножки. Припаивали провод к ножкам, окуная его в ванну с припоем при 280 градусах Цельсия. Однако при этом требовалась зачистка концов провода. Для устранения этой операции решили ввести пайку при температуре припоя 300 градусов. Изоляция при этой температуре сгорала. Но при 300 градусах происходил перегрев, полистирол размягчался, ножки перекашивались. Как вы поступили бы в этой ситуации? Вот фрагмент стандарта 1.1.8. Если нужен избирательно максимальный режим, максимальный режим в определенных зонах, при сохранении минимального режима в других зонах, поле должно быть либо максимальным, тогда в места, где необходимо минимальное воздействие, вводят защитное вещество. Пункт 1.1.8.1. Либо минимальным, тогда в места, где необходимо максимальное воздействие, вводят вещество, дающее локальное поле, например, термитные составы для теплового воздействия, взрывные составы для механического воздействия. Пункт 1.1.8.2. Примеры. Авторское свидетельство 264.619. Для запайки ампулы с лекарством горелку включают на максимальный режим, а избыток пламени отсекают, погружая корпус ампулы в воду. Высовывается только верхушка капилляра. Авторское свидетельство 743.810. В зазор между свариваемыми деталями закладывают смесь, выделяющую при сварке локальное тепло. Стандарт дает прямой ответ на задачу 6.12. Ножки с концами проводов предварительно окунают в расплав горючей смеси, а затем пайка ведется, как и раньше, припоем с температурой 280 градусов. Изоляция сгорает при вспышке экзотермической смеси, полистирольная катушка не размягчается. Помните задачу 3.1 о пайке золотых цепочек? Она решается по тому же стандарту. Припой, он содержит и фосфор, замешивают на касторовом масле и окунают в него золотую цепочку. Припой покрывает поверхность цепочки, заполняя и зазоры звеньев. Теперь надо убрать избыток припоя. Вспомните правило 3, использованное при решении задачи 6.9. Цепочку обваливают в тальке, избыток припоя счищается, припой остается только в зазорах звеньев, где его удерживают силы поверхностного натяжения. Остается пропустить цепочку сквозь пламя горелки. Одна за другой происходят микровспышки припоя, сгорает фосфор, звенья спаиваются, точнее свариваются. Температура вспышек выше температуры плавления золота. В класс 1 входят также стандарты на разрушение, в частности стандарт 1.2.2, которым была решена задача окрышки для жидкого шлака. Если между двумя веществами в виполе возникают сопряженные, полезные и вредные действия, причем непосредственное соприкосновение веществ сохранять не обязательно, а использование посторонних веществ запрещено или нецелесообразно, задачу решают введением между двумя веществами третьего вещества, являющегося их видоизменением. Посмотрим действие этого стандарта еще на одной задаче. Задача 6.13. При осаждении металлов электролизом из водных растворов возникает проблема отделения осадка продукции от катода, инструмента. Операция эта весьма трудоемка и производится вручную. Красноречиво само название операции «сдирка». Как быть? Между катодом и слоем осажденного на катод металла должна быть металлическая прослойка, легко образующаяся, электропроводная, легко разрушающаяся. По авторскому свидетельству 553-309 такую прослойку получают, покрывая катод рыхлым губчатым слоем осаждаемого металла, который наносят электролитически в режиме предельного тока. Второй класс включает стандарты на развитие випольных систем. Повышение эффективности випольных систем может быть достигнуто прежде всего переходом к сложным виполям. Усложнение при этом относительно невелико, оно с лихвой компенсируется появлением новых качеств. Большая группа стандартов относится к приемам форсирования простых и сложных виполей. Сюда, в частности, входят приемы, позволяющие увеличить динамичность систем, обеспечивающие согласование ритмики и структурирование веществ и полей, указывающие пути перехода к комплексному форсированию. Задача 6.14. Из описания к авторскому свидетельству 903.090 известен способ шлифования деталей инструментом в виде баллона из эластичного материала, рабочая поверхность которого покрыта абразивом. Шлифование происходит в условиях постоянного прижима инструмента к заготовке. Для равномерного прижима абразива к обрабатываемой поверхности баллона вводят ферромагнитные частицы, образующие суспензию, а инструмент прижимают путем воздействия на нее постоянным магнитным полем. Реализация данного способа позволяет повысить равномерность прижима абразива к обрабатываемой поверхности и точность обработки. Однако одновременно вследствие увеличения площади контакта круга с заготовкой повышается температура в зоне резания и усиливается затупление абразива, что приводит к повышению шероховатости обрабатываемых поверхностей и снижает производительность процесса. Четкое противоречие. Полезно, чтобы инструмент прижимался к изделию, и вредно, чтобы инструмент прижимался к изделию. И столь же четкий способ преодоления противоречия. Постоянный прижим абразива заменяют переменным, круг начинает вибрировать, трение уменьшается. Для создания вибрации применяют дополнительное магнитное переменное поле, действующее на ферросуспензию. Чтобы действие магнитного поля было максимальным, частицы суспензии выполняют из материала с магнитострикционными свойствами, то есть в изобретении дополнительно использован еще и физический эффект. Стандарты второго класса продвигают техническую систему вдоль центрального стержня общей схемы развития, от простых виполей к сложным, форсированным и комплексно форсированным. Дальнейшее развитие идет за счет наращивания физэффектов, реализуемых на полученной структуре. Интересен, в частности, стандарт 2.4.11. Вот его фрагмент. Если введение ферромагнетиков и или намагничивание затруднены, следует воспользоваться взаимодействием внешнего электромагнитного поля с контактно подведенными и или неконтактно индуцированными токами или взаимодействием этих токов между собой. Пример. Авторское свидетельство 865-200. Способ съема ягод со шпалерных культур путем колебания шпалерных проволок с привязанными к ним побегами, отличающиеся тем, что с целью снижения затрат и повреждений шпалерных культур берут магнит с постоянным по направлению магнитным полем, между полюсами располагают шпалерные проволоки, по которым пропускают переменный ток, и вдоль упомянутых проволок перемещают магнит. Стандарты – рабочие инструменты. Их эффективность зависит от умения правильно ими пользоваться. Поэтому я стараюсь рассказать о методике применения стандартов. Для слушателя это, пожалуй, самая нелегкая часть книги. Что поделаешь? Тризнаука – молодая, только-только возникающая, но наука. А в науке, как известно, нет царского пути. Куда веселее донаучная фаза с ее туманными, но привычными атрибутами – озарением, осенением, вдохновением. Как хочется найти простой и универсальный ключ к тайнам творчества. 460 студентов одновременно подверглись зрительному раздражению, цветные вспышки, слуховому, музыка, вибрации и изменению положения тела, специальные откидывающиеся кресла, а также тепловому раздражению. Испытуемым были выданы конфеты, а пахучие масла создавали обонятельное раздражение. Экспериментаторов интересовало, повысится ли интеллектуальный потенциал испытуемых. Видимо, студенты не хотели лишиться возможности участвовать в забавных и приятных опытах. Экспериментаторы обнаружили после опытов повышенную оригинальность мышления. Все это весьма забавно, если забыть о цене, которую платит человечество за несовершенство технологии творчества, основанной на методе проб и ошибок. Александр Флеминг, первооткрыватель пенициллина, считал, что антибактериальные свойства веществ, содержащиеся в плесени, могли быть обнаружены и использованы на 20 лет раньше. Это сохранило бы минимум 20 миллионов человеческих жизней. Многие наталкивались на факт антибактериального действия плесени, но сделать открытие мешала психологическая инерция. Не было озарения. Плесень и лекарства казались несовместимыми понятиями. Мы разбираем стандарты на устранении противоречий, рассматриваем учебные задачи, говорим о деталях. Обычная работа, но она развивает нетривиальное мышление, создает готовность и умение идти на противоречия, какими бы грозными они ни были. И еще одна мысль. Представления о технике формируются прежде всего под впечатлением от машин уже созданных. Поражают их возможности, скорости, мощности, размеры. Мы склонны отождествлять прогресс техники с увеличением параметров существующих машин, ростом их производства. Все так. Это тоже прогресс. Но самый главный участок, самая передовая линия прогресса там, где еще нет больших и красивых машин, где на листе бумаги или просто в воображении человека впервые появляется замысел странной, доселе невиданной машины, там, где вырабатывается самая ценная продукция, принципиально новые идеи. Тысячи лет производство этих идей было сковано примитивной переборочной технологией. Переход к новой технологии решения творческих задач вызов не менее дерзкий, чем прорыв человечества в космос. Но все свершения, даже звездные, держатся на обычной работе. Поэтому в следующей главе мы вернемся к нашим стандартам.